«Пойдем, я объясню тебе все по дороге», — предложил Локи. «Во всяком случае, попробуй объяснить». «И куда же ты меня отведешь?» — апологет поднялся с асфальта, пряча за пояс так и не выстрелившую гюрзу. «Здесь недалеко», — улыбнулся ковбой. «Ты спрашивал, почему я так странно выгляжу?» «Ответ очень прост. Так меня хочет видеть мальчик, которого ты ищешь. Я незримо следую за ним по пятам. Я могу одновременно находиться в нескольких местах». «Ты его ангел-хранитель?» «Не только его, но и твой. Разве ты не заметил, что слишком часто выходишь сухим из воды, и дело вовсе не в твоем даре? Но я не могу все время вмешиваться. Нам запрещено вмешиваться. Можно только наблюдать». «Кем запрещено?» «Тебе не понять. Какая же в этом случае от тебя польза?» «Я подталкиваю других, тех, кто может помочь, хороших людей, таких, как ты. Вас осталось очень мало, к огромному сожалению. Исчезающий вид, хотя ты не совсем человек. Мы даже чем-то похожи. Те, кого вы называете безликими, не могут общаться с людьми. Я же могу с тобой разговаривать только потому, что ты иной, не такой, как все. Благодаря своему изъяну ты можешь со мной говорить, простые люди нет, апологеты-мутанты такие же, как и мы». «Так значит, ты знаешь об апологетах?» «Да, знаю. Кстати, тебе только кажется, что мы разговариваем. На самом деле, мой голос существует исключительно в твоей голове». Все происходящее отдавало чистейшим безумием. Харон шел по зеленой летней улице в начале марта. Здания вокруг не были разрушены войной. Рядом вышагивал пропахший конским потом ковбой, по какой-то совершенно нелепой причине, говоривший на чистом русском языке. Вокруг страна сомнительных чудес. Главное не остаться здесь навеки. Перейдя трамвайные пути, они оказались рядом с семиэтажным зданием, облицованным бежевой и светло-голубой плиткой. «В улица Плехашвска, 126/2», — прочел Харон вывеску на углу. На противоположной стороне дороги с железным забором виднелись детская площадка с ярко выкрашенными качелями и турниками. Парадный вход облицованного разноцветной плиткой здания украшали большие зеркальные буквы, складывающиеся в надпись «Харюв Облэнерго». На стеклянной двери белеет бумажка «Перерыв 12:00-12:45». Где все люди? В отпусках? На загородных дачах? Сейчас апологет был готов поверить даже в это. «Ты должен защитить мальчика», — неожиданно заявил Локи, резко останавливаясь прямо посреди тротуара. «Почему именно я?» — удивился Харон. «Потому что больше это сделать некому. Среди всех апологетов меньше всего темного именно в тебе». «Ну, спасибо». «Нет, не благодари меня. Ты просто белая ворона, которую рано или поздно заклюют свои же сородичи». «Это предупреждение?» «Скорее, красивая аллегория. Ты слишком складно выражаешься для нечеловека». «Это очень просто. Я беру все слова, образы и понятия прямо из твоей головы. Зачем мне защищать какого-то мальчишку?» «Потому что его гибель обернется катастрофой для всех людей». «Почему?» «Сейчас ты не готов к правде. Пока не готов. Когда я решу, что время пришло, то открою все карты. Как в дешевом бульварном романе. Думай, что хочешь». Теперь они шли вдоль каменного забора, обнесенного поверху колючей проволокой. Забор, как помнил Харон, огораживал огромную территорию завода имени Малышева, закрывшегося еще задолго до катастрофы. «Приготовься», — предупредил ковбой. «Сейчас мы выйдем из безопасной зоны». «Что?» — удивленно переспросил апологет, неожиданно увидев, как яркие краски вокруг стремительно меркнут. Вместо сочных насыщенных цветов разливалась унылая серость. На окружающий пейзаж словно излился едкий растворитель. Зеленые деревья превратились в обуглившиеся головешки, ближайшие здания лежали в руинах, у обочины гнили остовы изувеченных временем автомобилей. «То существо, которое пыталось подчинить тебя своей воле, генерирует особое поле. Все, что находится в его пределах, выглядит так, как выглядело до катастрофы. Разумеется, это касается только неодушевленных предметов. Сейчас мы вышли из зоны его действия». «Почему же оно напало на меня?» Харон протер перчаткой запотевшие стекла противогаза. Вокруг резко похолодало. «Ему было скучно», — ответил ковбой. «Хотела поиграть. Это не хищник в обычном понимании слова. Скорее уж глупый, опасный ребенок. Смотри, там невдалеке, у линии электропередачи». Апологет посмотрел, заметив нескольких затаившихся худых существ на длинных кривых ногах. «Кто это?» «Пришли по нашей душе». «Твой револьвер может стрелять?» Локи рассмеялся. «Может, но он нам не понадобится. Ты сам легко справишься с тварями». «И можно поинтересоваться, как?» «Помнишь, недавно ты потерял целые сутки своей жизни?» «Помню», — помрачнел Харон. «Даже слишком хорошо помню. Это случилось в туннеле метро в районе маршала Жукова. Неведомая аномалия уничтожила целую станцию свихнувшихся сектантов». «То была не аномалия». Ковбой внимательно следил за быстрыми перемещениями худосочных тварей. «То сотворили люди». «Что?» «Скорее. Они сокращают дистанцию. Слишком голодные, оттого особенно безрассудные. Видишь квадратное здание на перекрестке?» «Вижу, это кафе супермаркета «Рост». На его крыше гнездо летунов. Разбуди одну особь». Апологет непонимающе уставился на ковбоя. «И можно поинтересоваться, как я это сделаю? Старый верный будильник я оставил в 13-м форте». «Тебе не понадобятся никакие механические устройства», — спокойно проговорил Локи. «Ты можешь все сделать, не сходя с места». «Сумасшествие какое-то! Где эти оголодавшие ублюдки? Почему я их не вижу?» «Они близко. Боятся, слышат запах оружия, но голод сильнее. Буди летуна». «Но как?» «Ты умеешь». «Что за чушь?» «Я инициировал тебя тогда в туннеле, пока ты лежал без сознания». «Что ты со мной сделал?» «Искусственно ввел в состояние глубокой комы», как ни в чем не бывало признался Локи. «Только так можно было добраться до твоего дара. Я кое-что поменял внутри тебя, и теперь ты можешь управлять некоторыми видами мутантов, как это делает Смотрящий. Ты стал сильнее, и ты поможешь мальчику». «Господи, да как же я ему помогу, если даже себя спасти не в состоянии?» — закричал Харон, заметив промелькнувшие между ближайшими автомобилями серые тела. «А ты попробуй!» Казалось, в голове взорвалась световая граната. Рухнув на колени, апологет обхватил противогаз руками. «Это страна чудес», — словно мантру мысленно повторял он. «Страна безумных чудес. Нужно всего лишь пожелать». «Правильно пожелать, и тогда все сбудется. Дорога из желтого кирпича выведет к свету, к спасительному белому свету, за которым надежда, раскаяние, прощение, новая жизнь». И тогда это произошло. За спиной выросли огромные могучие крылья. Окружающий мир сделался черно-белым. Крепкие лапы с загнутыми вовнутрь когтями понесли тяжелое тело к краю заснеженной крыши. Мощный толчок, и вот Харон уже в небе, цели подсвечены красным. Те, что поменьше, светятся алым, те, что застыли невдалеке на двух ногах, темно-багровым. Нет, двуногих не трогать. Летающий монстр безропотно подчинился. Харон наслаждался полетом, плавно взмахивая перепончатыми крыльями, вооруженными острыми роговыми наростами. Он чувствовал себя всесильным. Впервые в жизни, ведь раньше все было по-другому. Ему никогда еще не удавалось наладить даже малейший контакт с опасными тварями. Да, они сторонились апологета или становились ручными, но ему ни разу не удавалось влезть в их головы или, что еще удивительней, в их тела. Он был слепым беспомощным пугалом, но сейчас все изменилось. Харон получил в дар страшное разрушительное оружие, которое обязательно употребит против своих врагов. Но есть ли у него сейчас эти враги? Внизу, на земле, несомненно, но то были безмозглые голодные твари. А как быть с людьми? Убей! Короткого приказа хватило, чтобы летающая смерть продемонстрировала все, на что ее запрограммировала неузнаваемо изменившаяся, изувеченная катастрофой природа. Он и сам не понял, как ему удалось снова вернуться в собственное тело. Когда Харон открыл глаза, то увидел падающую откуда-то сверху огромную стремительную тень, разрывающую в кровавые клочья прыгнувшую из-за мертвых деревьев тварь. Перевернув ржавый остов легковушки, летающий монстр ударил длинным хвостом еще двух истошно визжащих хищников, неистово ревя и обдавая горячим дыханием затаившихся неподалеку людей. «Людей?» Нет, они только выглядели как люди. Два новых биологических вида, один из которых, более совершенный, не знал, что делать со вторым. Уничтожить? Или, быть может, помочь завоевать новый строптивый мир? Завоевать его вместе, а после насмерть сцепиться друг с другом? Ведь конфликт неизбежен. Кажется, неизбежен. Или был один компромиссный вариант? Локи внимательно следил за побледневшим, скорчившимся на асфальте получеловеком. Ничего, этот справится, окрепнет. Сейчас он слаб, но со временем поймет, какой разрушительный дар получил безвозмездно. Понимание придет не скоро, но к тому времени он изменится, станет совсем другим человеком. Прежний Харон умрет, а на смену ему придет жестокое прагматичное существо, способное не только прощать смертельных врагов, но и безропотно жертвовать ни в чем не повинными собратьями ради лучшего будущего, того будущего, которое сам он никогда не увидит. Страшная метаморфоза, мертвец в мертвеце. Рождающиеся из жалкого слизня смертельно опасные, способные рационально мыслить чудовище. Летающая тварь унеслась прочь, оставив после себя растерзанные тушки и глубокие рваные борозды в асфальте. «Матерая особь», — Локи с интересом изучал следы от могучих когтей, — «ты смог разбудить старого альфа-самца. Пожалуй, ты даже сильнее, чем я думал». Хотя перед самой атакой и упустил инициативу, потеряв контакт с ведомым. Но это нормально для первого раза. Апологет застонал, с трудом принимая вертикальное положение. «Что это было? Твое боевое крещение!» «Я чуть не умер!» «Ерунда!» — ковбой подошел ближе, помогая Харону встать. «Тебе только так показалось. Ты слишком сильно открылся. Впредь нужно вести себя осторожней. Не беспокойся. Все придет с практикой. Дальше пойдешь один. Тут недалеко до станции метро. Она — единственный выход из аномальной зоны. Почему ты не идешь со мной? Дальше мне нельзя. Запретная зона. Старый договор, который не следует нарушать. Прощай». Апологет еще долго не двигался с места. Все глядел в широкую спину мутанта, удаляющегося в сторону жилого массива, который возвышался над зданием безымянного банка с изрешеченной пулями вывеской. Он так рассчитывал, что проклятый ковбой растворится в воздухе, оказавшись всего лишь шизофреническим плодом воображения. Но, похоже, этот пустынный лис и впрямь реален, как и весь окружающий, окончательно сошедший с ума мир. Когда Локи наконец завернул за угол, Харон поправил за спиной легкий рюкзак и двинулся к входу в метро. Он благополучно миновал здание отдела кадров завода с окнами, забранными решетками. Немного задержался перед мраморным постаментом с бюстом сурового мужчины, увешанного многочисленными наградами. Над главным КПП завода гордо тускнели гигантские советские ордена. Символы дважды мертвой эпохи. Как ни странно, стекла в вестибюле уцелели, и за ними апологет увидел обнаженную молодую женщину, сидящую прямо на полу рядом с пропускными автоматами. Женщина тоже заметила его. «Помогите!» — громко прокричала она. «Пожалуйста, не бросайте меня здесь одну!» «Что с вами случилось?» — апологет ринулся вперед. «Как вы здесь оказались?» «Меня изнасиловали», — донеслось сквозь истошные рыдания, — «и бросили умирать». «Кто? Вы их не знаете. Пожалуйста, не уходите. Молю вас». Харон и не думал уходить, игнорируя бьющуюся глубоко в подсознании полузадушенную мысль. «Что-то здесь не так. Сейчас я только открою дверь». На стеклянных дверях почему-то отсутствовали ручки. Обдирая перчатки, апологет принялся искать, за что бы зацепиться. «Назад!» Харон оглянулся. Со стороны входа в метро бежали вооруженные люди. Четверо. Тот, что несся впереди, отчаянно размахивал руками. «Не открывай дверь!» «Это они!» — в ужасе закричала женщина. «Они вернулись! Скорее!» И все-таки с ней было что-то не то. Апологет присмотрелся. Как же он сразу не заметил? Прямо из бледной спины несчастной вырастали извивающиеся темно-серые отростки, уходившие куда-то во тьму узкого холла. «Что за...» Договорить Харон не успел, потому что женщина неожиданно перестала кричать. Ее миловидное личико, обрамленное длинными черными волосами, неожиданно перекосило гримаса нечеловеческой злобы. «Глеб, падай!» Но апологет не двигался, зачарованно глядя на женщину. Тьма в жутком холле ожила, выстрелив градом извивающихся тонких щупальцев. Толстые стекла дверей остановили их, покрывшись брызгами слизи. Вторая атака оказалась намного мощнее, стекла пошли трещинами. «Падай!» На этот раз Харон подчинился, и тут же за его спиной рявкнули автоматы. Горячая смерть свинцовой волной прошла прямо над головой. Лопнувшие стекла обдали лежащего апологета веером мелких осколков. Теперь автоматные очереди рвали на куски извивающиеся щупальца. Харон немного приподнял голову, успев увидеть, как обнаженная незнакомка, судорожно дергаясь, отползает на спине вглубь холла. Несколько пулевых отверстий в груди и полностью развороченная пулями правая часть лица не убили неведомую тварь. Вместо крови из чудовищных ран сочилась дымящаяся черная жижа. «Ты что же это творишь, старый идиот?» Один из бойцов грубо схватил апологета за шиворот куртки. «Полковник с меня три шкуры спустит, если ты погибнешь!» «Жданов? Отступаем, парни, она уже регенерирует!» Бойцы Лимба, словно мешок с картошкой, подхватили ничего не понимающего Харона и стремительно поволокли в сторону трамвайных путей. «К супермаркету быстро, пока она не выбралась наружу!» Апологет вскочил на ноги и теперь бежал вместе с маленьким спасательным отрядом. «Ребята, что это такое?» Лилит коротко бросил оглядывающийся Жданов. «Та самая легендарная тварь, но ведь никому не удалось уйти от нее живым!» «Проклятие, она уже выбирается на улицу! Товарищ майор, нам бы огнеметы! Планы меняются, отходим в метро! Но ведь там... это приказ! Второй вход намного ближе! Он завален, бежим к тому, что рядом с супермаркетом!» Клубок змеящихся темно-серых отростков извивался потоком прямо на растрескавшийся тротуар улицы. Гигантская тварь медленно выбиралась с территории завода. «Быстрее! Она не посмеет сунуться в метро следом за апологетом!» Люди стремительно пробежали мимо низкого здания супермаркета с синей надписью на фасаде «Рост». Вход в метро располагался рядом с тремя угрюмыми 14-этажками. Харон обернулся. Живая шевелящаяся масса уже заполнила почти всю улицу. Но люди все же успели, и метро жадно поглотило их, благосклонно пуская в свою непредсказуемую, смертельно опасную тьму.